Это случилось давно, в 60-х. Тогда же построили эти казармы. По-моему, здесь размещалось немало солдат, но лихорадка смела всех, словно мух. Не правда ли унылое место? Мои мысли вернулись к заброшенному кладбищу, которое раскинулось на расстоянии полета брошенного камня от могилы Джиганхира в саду Шалимар, где пастух и его стадо присматривают за останками войск, которые первыми вошли в Лахор. Мы великий народ и очень сильны, но создаем империю ценой неоправданных потерь, на костях умерших от болезней. А как же с укреплениями, генерал? Правда ли, что... и так далее. Ну, судя по тому, как идут дела, укреплений вполне достаточно. Людей не хватает. Сколько? Скажем, около 3000 только для острова. Этого достаточно, чтобы справиться с любым десантом. Взгляните на заливы и бухты. С тыла найдется около 20 площадок, удобных для высадки десанта, который может причинить неприятности Гонконгу. Но отважился я вставить слово. Теоретически, любая организованная экспедиция должна быть остановлена флотом, прежде чем доберется до места назначения. А форты служат для того, чтобы предотвратить бомбардировку и любую демонстрацию отдельного военного корабля. Если следовать этой теории, сказал генерал, отдельные военные корабли тоже должны быть перехвачены нашим флотом. Все это вздор. Если какая-нибудь держава сумеет высадить свои войска, нам тоже необходимы войска, чтобы выбросить их отсюда. Хотим мы этого или не хотим, такое может случиться. А вы? Ведь вы назначены сюда на 5 лет, не так ли? О нет, через 1.5 года меня здесь не будет. Я не желаю застрять здесь навечно. У меня другие планы, сказал генерал, карабкаясь по булыжникам к своему тиффину. И это хуже всего. Вот превосходный генерал, который помогает закладывать укрепления, а сам смотрит на Гонконг только одним глазом, а другим правым на Англию. Он не был бы человеком, если бы согласился продать себя вместе со своими приказами ради командования бригадой в следующей кампании. Он боится оторваться от дома, как бы не отстать от текущих и... что поделаешь. Таковы же и мы в Индии. И нет ни малейшей надежды сформировать легион преданных колониальной службе и душой, и телом, то есть таких людей, которые постоянно делали бы свое дело на одном месте и ничего не искали бы для себя в иных пределах. Однако вспомним, что Гонконг с его 5 миллионами тонн угля, причалами, которые забиты судами, с его доками, складами, огромным гражданским населением, торговлей на 40 миллионов фунтов и приятнейшими пикниками, нуждается в 3000 солдат и никогда не получит их. Город располагает 2 батареями гарнизонной артиллерии, пехотным полком и большим количеством ласкаров-артиллеристов, которых более или менее достаточно, чтобы не позволить орудиям ржаветь на лафетах. Есть 3 форта на острове Стоункаттер, это между Гонконгом и материком, 3 в самом Гонконге, и еще 3-4 рассеяны по другим местам. Естественно, не прибыл еще полный комплект орудий. Даже в Индии нельзя считать форт укомплектованным без обученных артиллеристов. Однако тиффин, организованный с подветренной стороны скалы, оказался гораздо интереснее обсуждения вопроса об обороне колоний. Нельзя же говорить о политике, когда у человека пусто в желудке. Наш единственный ясный день завершился сильным ветром с дождем. Дождь застучал по опустевшим тарелкам, и марш через остров начался. Повернув от моря, дорога привела нас в сосняк Теога и к рододендронам Симлы. Правда, здесь их называют азалиями. Дождь лил не переставая, словно был июль в горах, а не апрель в Гонконге. Кстати сказать, любую армию вторжения, марширующую к Виктории, ожидает много неприятностей, даже если будет сухо. В горах есть 1-2 прохода, которыми такая армия может воспользоваться, но разработан особый план, согласно которому она будет окружена и уничтожена именно в этих проходах.